Маскарады Екатерина любила. Под маской можно свободно пообщаться с кем при дворе, на глазах соглядатаев и шпионов всех мастей и хозяев, было невозможно без риска для собственной репутации. К тому же она рассчитывала провести замечательный вечер с Понятовским, который мог свободно присоединиться к ее кругу. Их тайные отношения были в самом разгаре. И влюбленные горели ярким пламенем. Маски и костюмы слегка прикрывали пожар сердец. Обычно, в чем будет одета великая княжна, хранилась в глубокой тайне и сообщалась определенному кругу лиц. Императрицу, во что бы она ни обряжалась, узнавали по большой свите. Настроение придворных в предвкушении различного рода баловства с утра казалось на высоте. Екатерина мечтала, улыбалась и терпеливо сносила плохое настроение Владиславовой, которое отчего-то портило его Шуваловой. Дошло до того, что последняя не выдержала и ушла в другую комнату. Причина тут же открылась. Юнгфрейлина быстро подала записку Екатерине и встала в дверях, чтобы предотвратить появление нежелательного свидетеля, пока госпожа прочтет. «Надеюсь, вы найдете время для беседы со мною». Брови Екатерины взметнулись вверх. «Бестужев ищет со мною тайной встречи? Вот так дела». «Сообщите, в чем я буду одета», — тихо проговорила Екатерина и подала записку обратно. Владиславова кивнула и вышла. Ее высочество успело проплясать 6 туров и находилась в веселом расположении духа. Все танцы она ловила на себе восхищенные взгляды любовника. Временами она подходила к распахнутому окну, дышала воздухом и пила морс, который подносил ей Понятовский. В один из таких перерывов к Екатерине подошла Владиславова и знаком показала, что великую княгиню ждут на балконе. Отделавшись шуткой от сопровождающих ее фрейлин, Екатерина отправилась на балкон к Бестужеву. На удивление великой княжны, канцлер не стал терять драгоценное время, а сразу, после приветственного поклона, перешел к волнующим его вопросам. «Думаю и надеюсь, что маленькая принцесса, приехавшая к нам издалека, освоилась и поняла, кто ей друг, а кого следует опасаться». «Да, времени прошло достаточно, только хочу напомнить, что вы всегда были противником, а не другом этой маленькой принцессы. И все неприятности, которые она встретила в России, исходили и придумывались вами», — надменно произнесла Екатерина, демонстрируя Бестужеву, что ничего не забыто из прожитых лет. «Я прежде всего служу государыне и России, ваше высочество. Тогда и последующие годы я не видел в вас тех стремлений, какие вы доказали в последнее время. Потому и был так строг в отношении вас. Сейчас настало время, когда нам нужно объединить наши усилия. Вы считаете, что я поверю вам после стольких лет гонений?» — усмехнулась Екатерина. «Уверен, у вас нет выхода». «Смешно слышать эти слова из уст опытного дипломата. Выход всегда найдется. Нужно хорошо поискать». «Мои слова правда, ваше высочество. В них не таится интрига. Я вынужден сообщить вам государственную тайну, которая объяснит мое обращение к вам. Наша императрица Елизавета Петровна очень больна». «Да-да». Бестужев приложил палец к губам, предотвращая появление эмоций у Екатерины, которая не выдержала и оперлась на балюстраду балкона. «Значит, болезнь государы неправда. Не зря золото потрачено. Я долго думал и решил, что пришло время нам объединиться. Ничего не говорится просто так, бесплатно. Ни один союз не существует без интересов. Я никогда не поверю, если вы скажете, что ничего не хотите получить взамен». «Вы хотите торговаться сейчас?» — изумился Бестужев. «Каждому положено знать выгоду от нового союза, особенно ту, что зовут благополучием и бескорыстием», — невозмутимо усмехнулась Екатерина. «Бестужев предлагает союз. Это упрочит ее положение. Но все стоит материальных ценностей. Посмотрим, каковы аппетиты этого бессеребренника в служении Отечеству. Да и что он вообще хочет? чему ему этот мир? Бестужев четко изложил великой княгине мысли, которые он давно вынашивал. Это был большой список, но канцлер ни разу не запнулся, перечисляя все пункты. Итак, когда императрицы не станет, великого князя следует объявить императором по праву. Кто бы сомневался, передернула плечиками Екатерина. Вторым пунктом следовала она, Екатерина Алексеевна, которую объявят соучастницей в управлении государством российским, как законную супругу, выбранную самой Елизаветой Петровной, и мать наследника Павла Петровича. Это был самый главный момент в плане Бестужева. Это было признание ее, Екатерины, признание ее ума и честолюбивых планов и способностей заменить императрицу. Когда же он озвучит свою цену? Все должностные лица останутся на своих местах. Теперь о моих желаниях, соответственно, скромным заслугам. Перед Отечеством, добавила за канцлера Екатерина, напрягаясь. Мне нужно звание подполковника в 4 гвардейских полках со всем предписанным содержанием и председательство в 3 государственных коллегиях – иностранной, военной и адмиралтейской, закончил перечисление Бестужев. От напряжения на лбу выступил пот, который он протер, чтобы скрыть замешательство. Екатерина не проронила ни слова, и это напугало. Неужто я ошибся? Устраивает, насладившись тщательно скрываемым испугом канцлера и своей властью над ним, жалкой платой за все неприятности, подвела итог Екатерина, поздравив себя с приобретением могущественного союзника. А теперь откровенно, почему вы, Алексей Петрович, решили искать со мною союза? Я не поверю, что только из-за болезни государыни. Многое, ваше высочество. Начнем с того, что к вам проявляет интерес некоторые лица. Здесь дело молодое, но нужно проявлять осторожность политическую. Ваш друг не просто помощник английского посланника. Он имеет определенный вес в своей стране. Старый лис, сэр Вильямс, тот еще иноземный фрукт. Он как паук. Попадете в паутину, не высвободитесь. Вы же всегда уверяли, что Англия нам друг. Бесспорно. Почему ж не дружить-то, но пусть сидит на своих островах и не указывает, что Россия в лице государыни должна делать. Что еще? Мадам Помпадур и ее семья. Вы шутите? Как можно эту даму воспринимать серьезно? Напрасно, ваше высочество. Вы недооцениваете противника. Опасна не она, а ее семья, окружение. Канцлер Воронцов? Да, у меня с ним весьма натянутые отношения. Я скажу вам секретную информацию. Роман Илларионович стоит во главе масонской ложи Петербурга. Это вам о чем-то говорит? Тайное общество, которое исповедует идеи свободы совести, всеобщего равенства, уважения и любви, о человеческом достоинстве. А каким боком касается моя персона к этому? Мы имеем сведения, что общество не слишком желает видеть на престоле не только вас, ваше высочество, хотя женщина-регент – лучший вариант, но и Петра Федоровича. Им куда интереснее тайный узник в Шлиссельбургской крепости. Вы – натура цельная, а Петр Федорович слишком непредсказуем. Вами сложно управлять. Хороший вариант ваш сын, Павел Петрович. Но в идеале управлять государством должен не монарх. Ждите подвоха. Вы считаете, что английский посланник и его помощник как-то связаны с Воронцовыми? Пока у меня нет доказательств, но все может быть. Страшна не связь английского посланника, его помощника с графом. Медленно обдумывая каждое слово, как будто в очередной раз стыкуя отрывки информации, известной только ему, ответил Бестужев. Страшно задуманное кем-то, воплощаемое здесь, в России. Ни одному государству не выгодна сильная и самостоятельная Россия со своей политикой. Вот и лезут к нам, мутят воду, смущают умы воззваниями красивыми, волями разными. Вербуют сторонников среди лучших древних фамилий, что должны стоять на защите интересов Отечества. Вот и с престола наследием, чую, свое удумали. хитрую комбинацию складывают. А поймать, уличить не могу. Пока не могу. Я тоже иностранка, Алексей Петрович. Не забыли ли? Не забыл, ваше высочество, хохотнул Бестужев. Побольше бы таких иностранцев, так никакие внутренние враги не страшны. Если не свернете с того пути, по которому пошли. Не сверну. Люблю Россию, твердо ответила Екатерина. Могу ли я узнать фамилии приверженцев новой партии Воронцова? А чего ж не можете? Князья Щербатов, Дашков, Голицыны, Трубецкой. Самые первые в масонском списке. Но помните, граф Воронцов всем заправляет. И то, что тщерь свою в фаворитке к Петру Федоровичу продвинул, верный признак. Свою партию сыграть замышляют. Осторожнее будьте с помощником английского посланника. Дело молодое, но голова на плечах должна быть. А она у вас имеется, ваше высочество. Благодарю вас, Алексей Петрович. Ваше высочество, мною получено письмо из Гамбурга от графа Салтыкова. Он интересуется возможностью возвращения домой. Перешел к деликатной части переговоров канцлер. Екатерина прекрасно понимала, что ни одно слово канцлер не произнес просто так. Рассказать о Салтыкове мог уже давно и сразу. Значит, берег новость для определенного момента, который настал. «Для чего он нам?» — вдруг спросила Екатерина, вопросом подтвердив, что теперь они действуют сообща. «Здесь, думаю, без надобности. Слишком вознесся и болтлив. Еще и денег просит вдобавок. Как бы не вернулся. Я отпишу ему». Пусть представляет интересы России за границей. А вот денег извольте найти сами, ваше высочество. Прокряхтел канцлер. А с ним приятно иметь дело. Честен. Улыбнулась Екатерина и тут же нахмурилась. И где взять эти несколько тысяч откупных для бывшего любовника? Сплошное разорение.